Глава 21. Илья сильно изменился с того дня, когда я видела его в последний раз. На свадьбе Лёли и Миши это был худощавый юноша с тонкими чертами и застенчивой улыбкой. Теперь же передо мной был мужчина, на челе которого отражались годы сомнений, раздумий и потерь. Он стал красивее, возмужал, черты лица приобрели чеканную четкость. Темные волосы Ильи, забранные в хвост, прорезали серебристые нити. Он отпустил небольшую бородку, которая ему очень шла, и носил очки в тонкой золотой оправе. На нем были синие джинсы и черная футболка. Запястья украшали часы и несколько кожаных и серебряных браслетов. Увидев Илью, я принялась разглядывать его, удивляясь переменам и думая о том, что на такого мужчину, наверное, оглядываются девушки на улицах. Потом сообразила, что мой интерес не вполне приличен, и поспешно отвела глаза. Пришел он в 11, как и обещал Лёле накануне. Вчерашний вечер прошел тихо. Вымотанная до предела, я упала в кровать и сразу заснула. Перед этим включила телефон, чтобы проверить, не звонили ли мама или Ксюша. От них ничего не было. Зато Юра позвонил 8 раз. Сообщений не оставил. Телефон я снова выключила на ночь, как делала это частенько, и предпочла бы вообще его не включать, но это было невозможно. В мире ведь существовал не только Юра. Утром мы поговорили с Ксюшей, потом я позвонила матери. Ни та, ни другая ничего о происходящем не знали. У Юры хватило ума никого пока в это не посвящать. Я обрадовалась. Мне не хотелось, чтобы он изложил свою, выгодную для него версию событий. Во избежание недопонимания матери я все-таки рассказала обо всем. Без подробностей, коротко и сухо. Она была шокирована, не ожидала от Юры, как, впрочем, и я. Или Юра и не был виноват? Нам предстояло выяснить, но с матерью, разумеется, я этого не обсуждала. «Ты постарайся успокоиться, Кызым», — непривычно робко сказала мать. — Как же все это? Юра был хорошим мужем, отцом. Тебе рожать скоро. А, мам, давай сейчас не будем об этом. Я сказала, чтобы держать тебя в курсе. После я умылась, оделась. Лёля вчера подарила мне свои беременные вещи, сарафан и платье. Моя одежда отправилась в стирку. Мы позавтракали, а потом пришел Илья. Я видела, что Лёле и Илье не просто общаться. Как непринужденно беседовать с лучшим другом бывшего мужа, даже если вы прежде отлично ладили и дружили? Не зная обстоятельств расставания Лёли и Миши, всего, что им пришлось пережить, сказанное Лёлей трудно было правильно толковать, общая картина ускользала. Я видела, что они старательно строят фразы, продумывают каждое слово, а в улыбках больше вежливого внимания, чем искренности. Илья отказался от завтрака, кофе и чай тоже пить не стал. «Чем я могу помочь вам, Лора?» – спросил он, усаживаясь в кресло напротив и внимательно глядя мне в глаза. У меня перехватило горло. Простое человеческое участие, доброе, бескорыстное. Вчера Лёля, сегодня и вовсе почти незнакомый мне человек. «Спасибо вам, я... Господи, не разреветься бы. Я вам очень признательна». Глаза Ильи излучали теплый свет. Я почти физически ощущала его на коже. Бывают люди, которым и говорить не нужно. Достаточно взглянуть, и ты сразу понимаешь, что можешь им довериться. Что я охотно и сделала, рассказав свою невеселую историю во второй раз. Илья слушал вдумчиво, задавал вопросы по ходу моего повествования, переспрашивал в некоторых местах, делал пометки в черном кожаном блокноте. В процессе мы перешли на «ты», и мне уже стало казаться, что я знаю этого человека очень давно. Вчера Лёля рассказала, что, будучи блестящим журналистом, отлично владея пером и прилично зарабатывая, из профессии Илья ушел. Окончил аспирантуру, как говорила Лёля, изучал что-то в области истории, мифологии и религии, точно она не помнила. Защитил диссертацию, написал несколько научных работ, снискавших ему популярность в академической среде, успешно преподавал, ездил по стране и миру с лекциями. Илья, кладезь знаний и информации, Он непременно во всем разберется. Так завершила свой рассказ Лёля, и сейчас мне, знаю, очень по-детски, казалось, что Илья выслушает меня, ударит ладонями по коленям и скажет: «Что ж, ясно, знаю, что это за комната, в чем проблема дома». Само собой, этого не произошло. Выслушав меня, Илья молчал некоторое время, изучая свои записи. Потом посмотрел поочередно на нас с Лёлей и сказал: «В этой истории есть один настораживающий меня момент». «Потайная комната?» – не удержалась я. «Ты знаешь, что там может быть?» Илья чуть виновато улыбнулся. «К сожалению, нет. Разумеется, поищу у себя, пороюсь в архивах. Лёля, может быть, говорила, что от нашего с Мишей старого друга, известного ученого Семена Ефремовича Кравченко, ныне покойного, мне досталась солидная библиотека, в которой множество редких старинных изданий по теологии, эзотерике, парапсихологии, истории культуры и религии. Я по мере возможности пополняю библиотеку и... Простите, это неважно. Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но ничего про Балкуновых, про ваш наследственный дом и потайную комнату мне не попадалось. Хотя я, конечно, проверю». На моем лице отразилось разочарование. «Мне не кажется, что это обычный дом с привидениями, каких на самом деле немало. Некая тайна есть, и мы с вами ее разгадаем. Когда я говорил про настораживающий момент, то подразумевал Агату», — сказала Лёля. Илья посмотрел на нее. «Тоже считаешь, что она ключевое звено в этой цепи?» «На ней в конечном итоге слишком многое замыкается», — пожала плечами Лёля. «Я слушала историю Лоры снова и поняла это со всей отчетливостью». «Смотри, Лора», — сказал Илья. «Сначала Агате выпало работать с клиентом, специализирующимся на составлении генеалогического древа, предложившим ей свои услуги в качестве благодарности. Потом она, ненавязчиво, очень к месту, говорит об этом и убеждает Юру попробовать составить такое древо. Меня настораживают сроки. Насколько я понимаю, обычно на составление уходит до полугода, если браться за дело серьезно. Но Агата говорит, для нее сделают быстро. Так и вышло. Ушло полтора месяца». «Думаешь, она уже знала, когда предлагала?» – медленно спросила я. «Не исключено. Попробую проверить. Идем дальше». Все приятнейшим образом сбывается. Юра – потомок Балкуновых. Его родство доказывается документально, он наследует недвижимость. Агата задействована во всем, от оформления документов до продажи вашей квартиры, очень похоже на лишение вас отступного маневра. И теперь эта же Агата, ради бога, прости, Лора, оказывается в постели твоего мужа. Доля истины в подозрениях Ильи была, но мне трудно было полностью с ним согласиться. «Конечно, Агата все время находилась рядом, она же считалась моей лучшей подругой, другом семьи, вдобавок она классный юрист». «Все так, ты права», — согласился Илья. «Но мне не дают покоя эти поразительные совпадения. Давно не занимаюсь журналистской работой, журналистскими расследованиями, но охотно вспомню навыки». Он улыбнулся. «Наведу справки и выясню, что за птица эта несравненная Агата». «Зачем это ей? В чем выгода?» – спросила я, хотя мне уже было ясно, что выгода просматривается весьма отчетливо, но не хватало духу произнести это вслух. Слишком больно. «Возможно, эта дрянь давно была влюблена в твоего мужа. Ты об этом не думала?» – озвучила мои мысли Лёля. «Потому-то никак не могла найти себе пару. Зато теперь она имеет все шансы получить не только Юру, но еще и шикарный старинный дом». «А то, что я видела в доме?» – беспомощно спросила я. «Могло быть хитрым образом подстроено. Не знаю, заметили вы или нет, но в рассказах Лоры о привидениях и загадках дома есть одна деталь, которая выбивается из общей картины. Или, напротив, доказывает фальшивость всего остального. Пока не знаю, что за этим стоит». «Понимаю, о чем ты», – проговорила Лёля. «Изменившаяся спальня, так?» Илья одобрительно посмотрел на нее, и я почувствовала нечто сродни уколу ревности. «Мне тоже хотелось поразить Илью сообразительностью, проницательностью, оригинальным ходом мысли. Потом я вспомнила, что он видит перед собой раздувшуюся беременную тетку с отечным лицом и опухшими лодыжками, и неуместная мысль о том, чтобы понравиться Илье, оставила меня. Сменить шторы, поменять картины, передвинуть мебель, а потом утверждать, что так и было, нет ничего проще. Ремонт делал он, поэтому мог сфотографировать заранее необходимый вариант, чтобы в нужный момент продемонстрировать тебе в качестве доказательства, что так было всегда. Возможно, остальное тоже срежиссировано Агатой и исполнено Юрой. Может статься Агата опытная мошенница? Опытная мошенница? Она юрист с безупречной репутацией. Не вяжется одно с другим, упрямо проговорила я. Думаю, скоро все станет понятнее, примирительно сказал Илья. Я займусь этим, а заодно пороюсь в своей библиотеке. Но на это потребуется время, день или два. Как только узнаю что-то, сразу позвоню. Буду держать вас в курсе, — пообещал он, уже обуваясь в прихожей. — Спасибо, что откликнулся, пришел. Лора пока поживет у меня, — сказала Лёля. — Неудобно это. Свалилось, как снег на голову. Может, я лучше сниму? — Ничего не лучше, прекрати, — резко оборвала меня Лёля. «Глупости какие! Ты меня не стесняешь! Я тебе рада! Мне нужно будет завтра уйти по работе. Останешься за хозяйку. Если хочешь, можешь чизкейк приготовить. Я помню, у тебя здорово получалось!» Илья взялся за дверную ручку, но не спешил открывать дверь. И я поняла, что он хочет сказать что-то, только не решается. Я вопросительно посмотрела на него. «Лёля, может, стоит позвонить Мише? У него большие связи в полиции, и если Агата, она не дала ему договорить. Илья, давай так. Если у тебя не получится узнать о ней, я позвоню. Но лучше бы все-таки получилось. Подруга криво улыбнулась. Понимаю. Я буду стараться, Лёля. Не хочу просить его и отвлекать от отдыха. В ее словах прозвучала тщательно скрываемая боль. Илья откашлялся. Я только хотел сказать, Миша уехал один. Лёля отвернулась и обхватила себя руками. «Это его дело», — ломким голосом произнесла она. «Меня Мишины отношения с кем бы то ни было не касаются». Однако я видела, что Лёлю обрадовало это известие. И Илья тоже увидел. Лицо его немного просветлело, он попрощался и ушел. Я надеялась, что Лёля и Миша обязательно будут вместе, простят друг друга, сойдутся. Найти своего человека среди нескольких миллиардов, живущих на Земле, редкая удача, а потерять – трагедия или великая глупость. Верю, что Лёле и Мише удастся исправить эту ошибку. А может быть и для нас с Юрой не все потеряно.